Глава 9. Месть глобальным оккупантам. В последнее время жизнь Виктора напоминала чат. Как он дошел от паруса до северных проходных КПЗ, память особенно не уложилась. Ни один нормальный человек не может жить ожиданием того, что с ним в любую минуту должна случиться какая-нибудь гадость. От этого хочется уйти, занять себе чем-нибудь, взять за новую работу, которую уже давно замышлял, или наоборот, подбить хвосты на том, что уже на выходе, выполнить кому-то данное обещание или, наконец, просто погладить выстиранные вещи. Вроде бы был один способ считать, что гадость уже произошла, но Виктор этого не понимал и не умел. Аллея появилась, вернее, лет 5 назад на месте куска летного поля. Частый ряд свежепосаженных кленов еще не создавал тени. Красивые голубые ели, как их только не срубают здесь на Новый год, выглядели детьми в шубках с капюшонами, стоящими посреди больших палисадников, где ближе к окнам уже приютились привычные кустики сирени и жасмина для деревенского аромата. Ближе к тротуару качались под ветром солнечные россыпи мелких осенних хризантем, а по серо-голубому небу, что разбилось по мелким лужицам у края дороги, пробегали круги от редких капель дождя. Из чьей-то открытой форточки доносились звуки незнакомой песни. Казалось, что они неспешно плывут вдоль по аллее в такт его шагам. Пестрым платки из каштанов и кленов, в ярких румянах рябиной лесной, осень цыганка гадает влюбленным, что же случится грядущей весной. Тайная встреча, разлука и ревность будут гадалкой обещаны нам. Листья, как карты, ложатся на землю, мастью червоной по желтым коврам. Его еще удивляло с непривычки, что по нижним этажам нет знакомого лоскутного дела рекламных щитов. В нашей реальности они закрывают окна магазинов и создают внутри искусственный нездоровый мир подземного бункера, освещенный светом десятком энергосберегалок, торчащих из потолка, почти натуральным, но безжизненным. Здесь же большинство витринных окон лишь частично были прозрачны, чтобы не отрывать человека внутри от живого мира улицы и показать реальные вещи, если это магазин. Часть же витрины, обычно сверху, была с рифленым стеклом, которое преломляло падающие с полуденного неба живительные лучи солнца и направляло их в самые дальние уголки кабинетов и залов. Культ экологии, добравшийся до его СССР конца 80-х, здесь тихо перетек в повседневную традицию. Группа должна была собраться на третьем этаже облсполкома в небольшом конференц-зальчике с бледно-зелеными стенами, где стол в виде подковы окружал десяток легких полукресел. Небольшие мониторы на столе и лазерный проектор, которыми показывали презентации на экране у основания подковы, Виктора уже не удивляли. Более странной и чужеродной казалась белая пластиковая офисная доска на одной из стен. Как-то не прижились в России эти офисные доски. Виктор переступил порог. В комнате еще никого не было. Где-то в отдушине тихо шумел централизованный кондиционер. Возле двери на стене отдыхал плоский динамик, деревянный в тон мебели. Виктор повернул его ручкой и подошел к столу. В программе «Рабочий полдень» звучал по чьей-то просьбе красивый зарубежный вальс, светлый и торжественный, и звуки тромбонов, нежные и заворачивающие, касались душевных струн. Уже здесь раздался сзади певучий голос Светланы. «А я думал, я буду первый, еще обед не кончился». «Просто первый раз», – замялся Виктор, – боялся не рассчитать. «А вы, случайно, не трудоголик? Вы попросили максимально использовать ваши возможности, как там у Стругацких это назывались, прогрессоры, и не обговорили вознаграждение?» Оказывается, сталинизм – это американский прагматизм. Или бойтесь донайцев, трояны, приносящих. Интересные мотивы. Назло. Светлана приподняла голову. Кому или чему? Сначала с нового века пошла волна управленцев, которые знают только один способ заинтересовать человека. Попытаться психологически сломать его, подчинить его своей воле. Так проще. Можно меньше платить, особенно если набрать слабых, безвольных. Занимаются не столько организация, сколько ищут у людей слабые места. То есть, как управлять не предприятием, а мозгами, чувствами, чтобы другие думали и действовали за них, как зомби или роботы. Новая система, и она хочет господствовать. Но это же оккупанты. Я как-то в свое время изучала партизанское движение, как его организовывать, контрпартизанские тактики. Но это методы оккупантов. Ну вот и мотив. Месть. Да, мотив. Понятный и объяснимый. Так вот, знаете, после войны у нас тоже был энтузиазм. Тоже был энтузиазм из мести. Из мести фашистским оккупантам-разрушителям, их следам, чтобы они оставили руинам, пожарищам, из мести штатам с их атомной бомбой. Так вот, этот энтузиазм из мести наших партийных шишек развратил. Они думали, что на этом всегда играть можно, и не замечали, что жизнь советского человека надо делать удобной и душевно комфортной, вплоть до деталей, до мелочей. Надеялись, что народ им будет всегда подмахивать акт на приемку социализма, даже с недоделками. А вот как у вас? Обычно в таких случаях в ответ коллектив начинает выживать слабых, которых легче нагнуть. И не надо думать, что вот кто-то там тоже человек хороший. Предлагаете жить по законам зоны? В аллее актив? Послушайте, а что? Вам дали выбор. Поодиночке вас всех сломают. Рабами сделают. А вот если бесхребетник будет знать, что прогибаясь он может очутиться у параши, он еще трижды подумает. Нашу элиту тоже баловать не надо. Да и вам стоит о перспективах подумать. А как не очутиться у параши? Ну, об этом всегда надо думать. Светлана хихикнула. Надо подумать. Хотя бы не только об однокомнатной в соцдоме, а как у людей. К этому вопросу потом вернемся, а сейчас уже товарищи должны подойти. Да, кстати, они все предупреждены, что вы хроноагент, так что конспирироваться не надо. Можно? В двери показалось лицо улыбающегося человека лет 40 с темной шевелюрой и густыми темными, как у волонтера, усами. Группа оказалась человек в 7. Виктор вспомнил, что одно время это число считалось оптимальным для коллективного мозга. Но теория теории, а тут как пойдет. Эхом загрузки замигали монохромные офисные мониторы. Для документов самое то, для презентации мало, ну ничего. И на цветные обновим, подумал он. Главное, они везде. И час назад он набирал текст доклада у себя дома, теперь его уже все изучили, и для памяти он на экранах вместе с ремарками. Это же еще 98-й. Только 98-й для нас в 21 веке такое уже привычно. А тогда, в нашем 98-м, вечная нехватка машин, черта бьющий током коаксиал, зависонность сети, грандиозные планы создания региональных сетей для бизнеса, государства, населения, которые в 20-м столетии так и остались на бумаге. Все познается в сравнении. Первым словом взял двупольский. Борис Викторович его звали. Виктор глянул по справке в терминале из регионального филиала НИИД быттехники. Мужчина лет 40, темноволосый, с пышными, как у волонтера, усами. Ну что, раз сначала все знают, начнем с середины, пойдет? Мне понравилось то, что товарищ Еремин не стал, как это некоторые эксперты делают, распыляться на детали, на отдельные частные новинки. Известно, что сейчас у них там хронический кризис перепроизводства. Потребление непрерывно взвинчивается за счет формального обновления линейки модели аппаратов и насыщения малоиспользуемыми функциями. Здесь видно главное – вытеснение ближайшие 10 лет пленочных аппаратов электронными, несмотря на дороговизну, и вытеснение это произойдет именно благодаря доступности компьютеров. Не нужно куча альбомов, пленок, можно держать все фотки в сети, выкладывать их там в альбомы. Альбомы в сети, вот, по-моему, где ключ. Электронные рамки, это все-таки немножко дорого, да и смотрят их там, где они стоят. А в сети можно сразу и показывать альбомы друзьям, можно оценивать фотографии, обсуждать их. Отсюда намечается связка мероприятий по переходу населения на электронное фото. Первое. Совершенствование технологии электронных камер с увеличением разрешающей способности на порядок, программного повышения резкости, устранения смазанности при движении и прочие программные фототрюки. Второе. Связь камеры с терминалами. И третье. Создание различных сервисов фотографий в сети, альбомов, сетей социального контакта, где можно было бы размещать снимки без всяких специальных знаний. Я понятно говорю? Ему закивали. Ну и попутно два направления. Это использование электронной камеры как небольшой видеокамеры. Со временем так можно будет даже фильмы снимать. И развитие программного обеспечения для обработки изображений, решающего типовые потребительские задачи. Это простая ретушь изображения, создание виньеток, коллажей, поздравительных открыток на основе снимков. А также, может быть, все было бы в комплексе с вышеуказанными сервисами. Так что план компании на 2 5-летки можно готовить. Ну, конечно, хотелось бы предостеречь от перегибов, преждевременной ликвидации автопроявочных сервисов, как и от ликвидации производства кинопленки. У вас, Виктор Сергеевич, нет возражений? Нет. Поспешил ответить Виктор. Наоборот, некоторые профессионалы в кино предпочитают снимать на пленке, а уж потом перегонять это в цифру. Масимов Тимур Николаевич моргнул на мониторе фью следующего выступающего, без указания работы и должности. Оратор был чуть старше 40, темно-коричневый костюм, выбрит, обыкновенная канатка с пробором, а так как-то особо не занимался. Ну что, товарищи, здесь все с допусками, так что можно открыто говорить, что операция «Ответ» вступила в завершающую фразу. Это подготовка и начало мировой экспансии СССР. Ого-го, подумал Виктор. Освоение 6-й части суши уже прошлое? Нам нужен весь мир? Ну, в смысле весь? А почему нет? Кому он не нужен? Тем, кто хочет, как все цивилизованные, но почему-то те, которые сейчас хотят больше, чем все цивилизованные, больше и имеют. Когда-то мировые державы вели политику военной экспансии. Сейчас главное экономическое – захват основных ресурсов. А в электронном обществе – ключевых информационно-технологических ресурсов. В данном случае я убежден, что, планируя торговую интервенцию, мы должны сразу же инвестировать средства за рубежом в создание ресурсов сети интернет, которые позволяют реализовывать все достоинства электронной фотографии. Какие по этому поводу есть соображения у товарища Еремина? Понимаете, на мой взгляд, это надо реализовывать в виде мультисервисных порталов, в основе которых лежит поисковик. Поиск в интернете – это ключевой сервис. Ну вот что-то вроде Google. Может даже как-то с Сергеем Брином контакт наладить. «Брин?» – переспросил Масимов. «Так он же у нас». «У нас, простите, это где?» – осторожно осведомился Виктор. «В Союзе». «Вовремя успели. А то семья еще в 78-м на ПМЖ в Штаты намылилась». Пора выполнять обещание, делать его мировой знаменитостью. Пока что у него только отец прославился. Получил изображение Фомальгаута Би. Это как? Он же не математик был. Хотя, вроде и смотал, что мечтал стать астрономом, а не дали. Этим мы удержали? Возможностью сделать открытие? А как они узнали о роли его сына в Гугле? Ну да, первый попаданец. Хотя бы из глянцевых журналов. «У Брина сейчас как раз тема крупномасштабный гипертекстовой поиск», – продолжал Масимов. «Легко осваивает прогрессорское мышление, к стяжательству как таковому довольно равнодушен. Основная мотивация – перспективы реализовать себя. Из недостатков – нетерпим к уехавшим за рубеж, позволяет себе спровоцировать на конфликты с ними в телеконференциях во внешсети, остро реагирует на попытки очернять отечественную науку. Ну и вообще у него ни одного по поиску успехи, так что команду соберем». Любят у нас кого-то одного выпячивать. Какие, вы говорите, там еще сервисы? Ну, собственно, все, которые можно разместить в сети, вплоть до совместных проектов, онлайнового перевода, снимков из космоса, интернет-телефона и возможности организовывать, систематизировать свои материалы. Место для досуга и работы, в общем. Поэтому у меня к вам просьба изложить все подробно. Скажем, в течение завтрашнего дня. Взаимосвязь сервисов. Последовательность развития. Вообще, ваш Google очень похож именно на наше советское видение информатизации общества. Ну, что можно сказать о первом дне, задумчиво произнесла Светлана, выключая свой терминал. Похоже, вы дали сегодня не деструктивную информацию. Без вас ход событий шел бы в том же направлении. А если ход событий в том же направлении деструктивен, тогда зачем здесь вы? Логично. Только не совсем понял. Сталинизм собирается вкладывать в зарубежную частную собственность? «Вы удивитесь?» – произнесла Светлана привычным жестом, оглядывая себя вынутой из сумочки круглое зеркальце. «Но у нас взгляды на собственность не совсем по Марксу. У нас теперь по Конституции вся собственность общенародная. Но в смысле колхозной нет? В смысле вообще вся? Все вообще до последней нитки в нашей стране общенародное. Это как же? И, ну, эти носки тоже общенародные?» «Поначалу нас над этим тоже многие язвили. Только общественная собственность делегируется различными лицам, начиная от государства и кончая отдельными гражданами. Права и порядок приобретения, владения, пользования делегированной собственностью определяют законы. То есть, если вы купили носки, они делегированы вам в личную собственность. Если вы купили их наворованные, делегирование недействительно. И так далее. А смысл так усложнять? Чтобы спор шел не о виде собственности, а о конкретных правах и обязанностях владения. В том числе и для государства, которому собственность только делегирована. Механизмы делегирования надо строить так, чтобы она доставалась тому, кто употребит ее с большей пользой для общества. Ну, ваши носки, например, нужны для того, чтобы вы в них трудитесь на общую пользу. Интересный взгляд. Значит, мне тогда и завод можно делегировать на общую пользу? Правильно. Только вам придется обеспечить при равных условиях госпредприятиям лучшие блага своим работникам. Ну, а если я им буду платить больше, госпредприятие получит больше прибыли и выпустит более конкурентоспособную продукцию, извините за мудренную политэкономию. Вот-вот. Если вы не сможете частным владением добиться лучших результатов, чем государство, то зачем вы нужны? Вы неэффективны для общества собственных и обанкротитесь. Это следует из принципа диктатуры трудящихся. Эффективность определяется тем, сколько человек сделал для общества, а не сгреб под себя. А, то есть у вас принцип давить частника не вообще, а лишь там, где он проигрывает госсектору. Занятно. Но в мировой экономической теории я такого взгляда на собственность не встречал. А мы мировой словарь экономического новояза на помойку выкинули. Вам не надо объяснять, что это такое? Не надо. Оруэлла читал. Ну вот. Экономисты мира создали такой язык экономической теории, в котором отражены интересы только магнатов. Эффективное предприятие у них то, что дает много прибыли. Но зачем тогда людям, человечеству, экономика, если в ней не видно их интересов? Мы создали свой экономический язык. Запад, где ценят только деньги, тащит мир в пропасть. Глобальный безвыходный кризис, глобальное рабство. Чтобы спасти планету, нам надо переходить от модернизации к экспансии. Надо приспособить наши идеи для устоев общества Востока и Запада. Вернуть человеку человечность, дать голодающим Африке возможность прокормить себя, дать людям Европы спокойствие души, ликвидировать рабские условия труда. Мы должны найти путь обустроить планету, создать мир без нищеты и дикой вражды народов. Мы никого не собираемся подчинять своей воле. Мы просто хотим дать шанс народам обрести собственную. И для этого нам нужна экспансия. Мировая экспансия.